Примечание. Екатерина Парр, 1512-1548, шестая и последняя жена, 1543-1547, короля Генриха VIII. Конец примечания. Да что там говорить? Она и теперь часто ее вспоминает. К несчастью, король не может сегодня посетить нас. Он прислал письмо, где выражает свое сожаление, и отдал приказ хранителю королевского гардероба обновить дом по-королевски и предоставить нам роскошные свадебные одеяния. Так что наши с Джейн богатые подвенечные наряды, сделанные из дамаста, шелка и бархата и расшитые золотом и серебром, равно как и изысканные украшения, все это королевские подарки. Я иду в свадебной процессии, опираясь правой рукой на руку отца, с другой стороны от него идет Джейн по роскошным залам Дарем-хауса и удивляюсь великолепию, свидетельствующему о необыкновенной щедрости короля Эдуарда. Изумительно вытканные гобелены, часть которых посверкивает золотыми нитями, турецкие ковры на полах и столах, новейшие драпировки из алой тафты, громадная часовня, в которой витает дух древности, освещенные камни, все это тоже украшено по-королевски. И я с душевным трепетом смотрю на сочные цвета бесценных высоких витражей и алтарных украшений. Но еще больше трепет у меня вызывает бледный жених, который ждет меня в лучах радужных солнечных лучей. Я с тревогой смотрю на Гарри. Он не похож на того сильного юношу, который говорил мне слова любви в шине. Он выглядит больным и, откровенно говоря, здорово похудел за то время, что мы не виделись. Священнослужитель, а нас венчает сам епископ, произносит над нами слова, соединяющие нас, а мы произносим полагающиеся ответы. Я клянусь любить супруга и быть преданной ему до конца дней, быть послушной и любезной в постели и за столом. И вот наступает долгожданный миг. Нас объявляют мужем и женой. Мы вместе становимся на колени, чтобы получить благословение епископа. Я не свожу глаз Гарри, чья рука так многозначительно сжимает мою, но я не могу не замечать, как он осунулся. Не могу не видеть несчастного выражения на лице Джейн, которую только что обвенчали с Гилфордом Дадли. Но вот наши родители и гости принимаются обнимать и поздравлять новобрачных, целуют меня и Джейн и дружески похлопывают наших супругов по спинам. Епископ расплывается в улыбке, когда Гарри пытается запечатлеть целомудренный поцелуй на моих губах. Я чувствую, как с души у меня словно бы падает тяжелый камень. Мы с Гарри теперь муж и жена, и никто, конечно, не сможет помешать нам стать одной плотью, как предписывает Священное Писание. И лишь в этот миг, потому что прежде я была полностью поглощена церемонией, я обращаю внимание на то, сколько выдающихся лордов среди присутствующих. «Здесь весь тайный совет», — шепчет мать. «Ты только подумай, какая честь!» «И правда», — бормочу я в ответ, пораженная тем, что нас с Джейн считают такими важными персонами и начинаю поспешно делать реверансы благородным джентльменам. «Благодарю вас, что удостоили меня такой чести, добрые милорды. От тщеславия, порожденного их присутствием, не говоря уже о великолепии свадебного антуража, У меня начинает кружиться голова. Вероятно, подобные браки в самом деле очень важны для короны, если им сопутствуют такие почести. Вот только почему? Герцог Нортумберленд отвешивает поклон. «Сегодня я обрел дочь», — говорит он, обращаясь к Джейн. «Надеюсь, вы будете счастливы в браке». Джейн бормочет что-то в ответ. Неужели герцог не замечает, сколько неприязни и страдания в глазах моей сестры? Мой свекор, граф Пембрук, более словоохотлив. «Всей душой приветствую тебя в нашем доме, миледи Катерина», — заявляет он, целуя мою руку. Его жена, графиня Анна, мачеха моего мужа, тепло обнимает меня. Эта дама крупного телосложения и далеко не красавица, но у нее, кажется, доброе и любящее сердце. Граф поворачивается к сыну. «Надеюсь, теперь ты чувствуешь себя лучше, Гарри. Ты ведь пока не знаешь Катерина. Он 3 недели пролежал в постели с лихорадкой, но теперь, к счастью, выздоровел». «Не беспокойся», — отвечает Гарри. «Я теперь чувствую себя гораздо лучше, правда». И он широко улыбается. Снова звучат трубы. Наступает время свадебного пира. Нортумберленд, отвесив поклон, удаляется к великому моему облегчению. Я в присутствии графа чувствую себя не в своей тарелке, сославшись на неотложные государственные дела. А ликующий Гарри берет меня за руку, и мы вместе с Джейн и Гилфордом возглавляем радостную процессию, направляющуюся в большой зал. Здесь на столах гостей уже ждут всевозможные роскошные яства. Все это искусно разложено на золотой и серебряной посуде. Кроме того, на высоком резном буфете выставлен впечатляющий набор блюд, чтобы все присутствующие могли лицезреть их и восхищаться. Мы рассаживаемся за высоким столом, где стоят большие золотые солонки. Тут же подбегают слуги с салфетками, кувшинами и небольшими буханками хлеба, произносится молитва, и начинается трапеза. Теперь, узнав, что Гарри выздоровел, я окончательно успокаиваюсь и начинаю получать от происходящего несказанное удовольствие. Справа от меня Джейн отвергает предложенного ей жареного павлина, украшенного собственными перьями, и теплый салат. А вот Гилфорд жадно набрасывается на угощение, и тогда, улучив момент, сестра поворачивается ко мне и шепчет: —